Глава 24. Угроза взрыва. Кто вспомнит о тех, кто в глубинах на муку и смерть обречен, кто выбьет на камни их имя, утешит несчастных их жен? Суббота, 24 февраля, 13:00. Кнут сидел в квартире на улице 232 и болтал о ловле форели. Он сам увлеченно рыбачил на мормышку, но его собеседник выдвигал какие-то уж совсем завиральные теории и к тому же изготавливал мормышки из меха белых медведей. Кнуту так надоела эта болтовня, что он чуть не забыл, зачем пришел. «Послушайте, пока мы совсем не отвлеклись от темы, мне необходимо знать имя подсмотрщика, которого вы заметили на прошлой неделе возле садика. Таков порядок». Мужчина оторвал взгляд от незаконченной мормышки, привязанные неловким узлом к куску дерева. «Так это ж Пер Ликвик был, дурачок косноязычный, я разве не сказал?» Лундхаген в одиночестве сидел в переговорной, когда туда влетел Кнут. Но остальные тоже вскоре подтянулись. Какое-то время все молчали, кому же еще, как не Ликвику, быть подсмотрщиком? Призадумавшись, они вспомнили, что частенько встречали его на улицах города в любое время суток. «Он любит детей», — сказал Андерсон, — «это всем известно». И карманы у него всегда полны сладостей, но чтобы он просто не мог. Нет, он не мог, донеслось от дверей. Никто из них раньше не видел консультанта по культурному наследию таким сердитым. Его низкорослая фигура дрожала, лицо раскраснелось. Не стоит совершать эту ошибку только потому, что человек увечный, потому что он не может говорить. Он любит детей, но он никогда бы намеренно не причинил им вреда. «Давайте мы все успокоимся», — сказал Лундхаген. «Нам нужно было выяснить, кто наблюдает за детьми в садике, и мы выяснили. Для порядка этого Ликвика следует допросить, но он ни в чем не подозревается, поэтому это следует сделать вежливо и тактично. Возможно, он видел что-то, что могло бы нам помочь. Но отныне этот след в поисках Эллы Ульсен больше не является приоритетным». Концентрация метана в штреке номер 12 на 7-й шахте продолжала расти. К вечеру субботы она преодолела взрывоопасную отметку. В офисе Стуры Ножки руководство собралось в просторном кабинете директора. Они расчистили себе места среди высоких покосившихся стопок отчетов и документов, разложенных на стульях у письменного стола. Начальник смены только что прибыл прямо из шахты, с глазами в черной кайме угольной пыли. Он поднялся в кабинет, как был в шахтерской робе. Директор не обращал особого внимания на формальности, но сапоги следовало снимать у входа, иначе могло влететь. Директор взглянул на начальника шахты и горного мастера. «Да выдохните вы уже, наконец. Людей-то в шахте нет. Вентиляция работает на полную, и мы знаем, откуда поступает газ. День-два, и концентрация начнет снижаться, и тогда мы сможем изучить эту трещину в горной породе. Думаете, там все держится на одном камне?» Остальные понимали, разумеется, о чем он говорит, но никто из них никогда не видел, чтобы трещина шириной в полметра держалась на одном камне и даже не слышал о таком. В таком случае этот камень должен быть огромным. Они разделяли убежденность директора в том, что гора рано или поздно просядет, а значит, трещина может закрыться когда угодно. А пока она зияла, как вход в преисподнюю, и даже не веря в нечисть, они не могли не признать, что зрелище было пугающим. Собрание продлилось недолго, с добычей пока нужно было повременить, однако в наземной части все же следовало развесить предупредительные плакаты. Мужчины встали, продолжили обсуждение в небольших группках, мало-помалу покидая кабинет. И тут на директорском столе зазвонил телефон. Он схватил трубку и поднял руку в воздух, призывая к тишине. Беседы перешли в еле слышное бормотание. «Германсон слушает». Он повернулся в полоборота и уставился в книжный шкаф. Довольно долгое время он слушал, не говоря ни слова. «Черт возьми, вы уверены?» Снова пауза. «Думаю, мне не нужно вам объяснять». «Да, конечно. Да, хорошо, приезжайте. Я перезвоню». «Что бы его?» Голос загремел на весь кабинет. И те из руководства, кто уже был в коридоре, поспешили обратно. «У нас проблема». Негромким ровным голосом директор в общих чертах изложил притихшей аудитории невероятную историю. Поначалу они недоуменно переглядывались. «Элла Ульсен? Одна в шахте?» — округлил глаза горный мастер. «В старой шахте?» Я шкуру сниму с этого парня, когда его увижу». «К сожалению, вам уже не представится такая возможность, Рольф», — директор говорил так тихо, что они едва его услышали. «Сегодня утром Стейнер Ульсен умер. Давайте лучше сосредоточимся на поисках девочки». «Но как быть с угрозой взрыва, если она в старой шахте, что служит источником света? Она же не бродит там, в кромешной темноте». «Мне известно не больше вашего. Какие будут предложения?» «В старой бытовке была коробка свечей, но...» Горный мастер пробрался поближе к столу директора. «Мне тут пришла в голову одна мысль», — сказал он, избегая взгляда директора. «Но это очень рискованно. Как вам известно, когда концентрация достигает определенного уровня, взрывоопасность снижается. Бахнуть может только при пограничных значениях. Хватит ли нам духа выключить вентиляторы? Или с этим лучше не шутить?» Директор поднялся. Лицо его под рыжей челкой было бледным и решительным. «Так и быть, мы повысим концентрацию. Но никто не войдет в шахту, даже в наземную часть, без моего разрешения. И в шахту спустятся только добровольцы, если уж на то пошло». Анна-Лиза Исаксон самолично звонила директору Сторы Ножки. Положив трубку, она сидела несколько секунд, уставившись перед собой. Наконец, у Люнда Хагена лопнуло терпение. «Ну, что он сказал? Он пошлет кого-нибудь в шахту на поиски девочки?» «Видимо, это не так просто. Эта бытовка расположена в старом тоннеле, выходящем в седьмую шахту, но в районе, который в данный момент оцеплен из-за повышенной концентрации газа». «А что, разве нельзя послать спасателей? Кого-нибудь с кислородным баллоном или типа того?» Алёнд Хаген явно мало смыслил в угледобыче. Андерсон уже выходил, чтобы привести Пера Лейквика, но, услышав об известиях со Сторы Ножки, возвратился в кабинет. «Седьмая шахта уже пару дней как закрыта», — сказал он, обращаясь к Люнду Хагену. «Если там высокая концентрация метана, то существует угроза взрыва. А взрыв газа в шахте — это настоящий огненный ад. Волны пламени расходятся по тоннелям на бешеной скорости. И если там есть люди, трагедии не избежать. Мало кто выживает после такого». Он опустил глаза. «Но неужели Ульсен мог додуматься взять с собой дочь в шахту, а потом оставить ее одну там? Возможно, он не планировал уходить надолго». Мелом тоже вошел в комнату и сел у дальнего края стола. «К тому же мы не знаем, можно ли верить словам Бекена. Это всего лишь наше предположение на основе того, что его приятель Кристиан сообщил полиции Тромсе. Если прочесть их факс до конца, то можно узнать, что он отрицает участие в контрабанде, никогда не встречал матросов с креветочного траулера. Он также утверждает, что они в ссоре с Ларсом Уве, и тот насочинял все это из мести и так далее. Из этих двоих мало что толкового удалось вытрясти. Но нам необходимо это проверить. В данный момент это наша единственная надежда найти девочку». Люнд Хаген огляделся. «А где Хансит?» «Вообще-то я его сегодня еще не видела», — отозвалась Анна-Лиза. «Решила пока не дергать. Мы справляемся и так. У него жена заболела. В основном нервы, как он сам говорит». «Но ведь никогда не знаешь». «Кнут, тогда придется вам. Можете съездить в наземную часть седьмой шахты. Я так понимаю, ее найти несложно». «Я знаю, где это», — Кнут медлил. «Но может нам сначала найти Пера Ликвика? Разве не я должен был проработать этот след?» Он взглянул на Люнда Хагена, который сидел, углубившись в свои заметки, и попытался еще раз. «Значит, его допросит Андерсон». Шеф Крипаса поднял глаза и встретился с ним взглядом. «Именно так. Имеете что-то против поездки на шахту прямо сейчас?» Кнут встал, больше не говоря ни слова, и исчез в коридоре. После нескольких дней полного затишья у входа в седьмую шахту внезапно собралось много народу. Вверх по крутому серпантину одна за другой поднимались машины. Люди забегали в открытые ворота и исчезали в разных направлениях. Спасательные костюмы были распакованы, специальное снаряжение разложено под джипом. Вся смена стояла в шахтерских робах, готовая при необходимости спуститься в шахту. Шахтеры наблюдали, как у них над головами горный мастер с начальником смены мерили шагами дежурную будку. Они понятия не имели, зачем их так срочно вызвали и привели в полную готовность. Знали только, что в тоннелях могут быть люди, и вся эта неожиданная активность создавала напряжение, одновременно возбужденное и зловещее. Люди в молчании ожидали сигнала. Переговариваться в такую минуту казалось неуместным. Но вот явился директор. Он сразу, как и предполагалось, направился в дежурную будку к горному мастеру. Директор был человеком немногословным. И когда он наконец-то спустился к горнякам, ему потребовалось меньше минуты, чтобы изложить им суть дела. В конце своей речи он ожидаемо добавил: «Вы не хуже меня понимаете, как опасно сейчас заходить в шахту. Концентрация метана у штреков номер 12 и 13, а также в штольне, зашкаливает. Мы предпринимаем все возможное, чтобы проветрить шахту. Но газа по-прежнему поступает больше, чем мы способны выкачать. А значит, на участке существует серьезная угроза взрыва. К сожалению, именно там расположен вход в старую шахту. Вдобавок, свод на стыке нового и старого тоннелей может в любой момент обвалиться. Другими словами, эта спасательная операция – дело рискованное, и я не буду никому приказывать в ней участвовать. Но вполне реально, что дочь Стейнера Ульсена находится сейчас в старой бытовке. Пусть добровольцы подойдут к джипу. Кстати, к нам приехал один из офицеров полиции, Кнут Фьель. Он будет вместе с вами искать девочку». «А он тоже доброволец? Он понимает, какой это риск?» Начальник смены с рассерженным видом сделал шаг вперед. Впрочем, с равным успехом это мог быть плохо замаскированный страх. «Нет, но он еще тот псих», — буркнул один из шахтеров и с улыбкой сплюнул. Директор продолжил, пропустив все замечания мимо ушей. «Нам нужны два сопровождающих для пылесмены и 4 человека на укрепление свода». На несколько секунд все стихли. Наконец, все 14, не сговариваясь, подошли к низкой поцарапанной машине. «Нам достаточно 6, — сказал директор. — Кто-нибудь отведите полицейского в раздевалку, когда он придет, и наденьте на него снаряжение». Низкий джип трясся по ухабам тесных шахтных выработок. Кнут вжался в дно кузова и попытался осматриваться, не поднимая головы. Они уже давно покинули хорошо освещенный главный штрек и направлялись в сторону забоев. Их с директором завозили внутрь последними. Прошли часы, прежде чем из шахты сообщили, что своды тоннеля наконец укрепили. Дедовским способом, при помощи бревен. Теперь они могли зайти в старую шахту. Концентрация метана превысила верхнюю границу взрывоопасности. Те двое, что должны были сопровождать Кнута в старом тоннеле, представились и пожали ему руку. Но их имена тут же вылетели у него из головы. Они были в одинаковых робах и черных касках, с кучей всякого снаряжения на поясе. Свет налобных фонарей скользил по стене квершлага, поблескивая в местах, где наружу из-под камня пробивается уголь. Кнута мутило от горького запаха угольной пыли, толстым слоем покрывавшим туннель. И он не сказал никому о своей клаустрофобии и боязни темноты. «Нам туда!» — махнул рукой один из шахтеров. «Машина останется здесь». Его товарищ первым зашел в тоннель, но обернулся на входе. «Тут нужно идти, как это раньше делали конькобежцы. Вспомни, например, Куперна, если случалось видеть по телеку старую спортивную хронику». «Да, он тоже, кстати, Кнут». Они переглянулись и усмехнулись. «Голову наклони и вытянись чуть вперед, ноги согни в коленях и скользи в разные стороны поочередно». «Это здесь единственный способ перемещаться», — кивнул второй шахтер, которому предстояло идти вслед за Кнутом. «Иначе не выдержит спина. Высота потолка тут всего примерно 1,30 м, а глубже и еще ниже». Не тратя больше времени на объяснение, они зашагали вперед. Уже совсем скоро Кнут понял, что не может держать налобный фонарь прямо, и направил его в пол. Руки заложил за спину, он шел коньковым шагом, как учили шахтеры, но мышцы ног заныли уже через несколько минут. Шедший позади шахтер постоянно натыкался на него, чертыхаясь в полголоса. Кнут прислушивался к шарканью ног по гравию, к треску горных пород. Темнота вокруг становилась все гуще, и он начал считать собственные шаги. Прошло много времени с тех пор, как он подумал, что больше не может. Нужно сказать им, чтобы они шли дальше без него, что он тормозит их. И вот, наконец, они оказались в квершлаге, где стояла старая бытовка. Здесь на несколько десятков метров своды становились выше. Покосившаяся хибара выглядела совершенно заброшенной. Она лежала в тени горного выступа, и внутри было темно. Шахтеры остановились перед старой, обитой железом дверью, с остальным засовом. «Вы, наверное, хотите зайти первым?» Кнут толкнул дверь и шагнул внутрь. В нос ударил запах спёртого воздуха, пропитанного тишиной. Он споткнулся обо что-то металлическое, задребезжавшее на полу. В бытовке стояла кромешная тьма. Она проглотила все, отделив от остальных его. Кнут застыл. Кажется, он услышал какой-то звук. Но в свете налобного фонаря он не увидел ничего особенного. «А давайте, зайдите тоже!» — крикнул он остальным с нескрываемой досадой в голосе. Ее здесь не было. Они все же ошиблись. Следовало делать то, как он говорил, допросить сначала Лейквика. Кнуту хотелось наверх, прочь отсюда, как можно скорее, назад, к расследованию. Он подал знак одному из шахтеров, что надо возвращаться. И в этот момент второй горняк нагнулся и поднял что-то с пола. «Смотрите, здесь совсем недавно кто-то был, готов поклясться». А в руках у него в свете трех налобных фонарей поблескивали наручные часы на стальном ремешке.